Глава 15. Зейд. Ее ответ прозвучал как оплеуха, откровенно, с налетом цинизма. Любовник переусердствовал. БДСМ — это вам не шутки, мысленно передразнил. Я почувствовал, как скулы свело. Словесная пощечина докторши отдавала фантомной болью по самолюбию. Я сжимал пальцы в кулак с такой силой, что костяшки побелели, резко очертив структуру кости. Мышцы плеч и спины напряглись до каменной твердости. Мне хотелось ударить. Не ее, конечно. Того урода, который подарил этот багровый засос, красовавшийся на ее шее. Мудилу, руки которого оставили цветастые синяки на ее тонком запястье. Я взвешивал ее слова, как проверяют бриллиант на фальшь. Они были идеально огранены. Но все же мое нутро желало видеть в ее речах суррогат. Нечто похожее на правду, но далекое от оригинальности. Ей нравится, когда ее бьют, пронеслось в голове, сопровождаясь нездоровой тяжестью в паху. У меня не имелось подобных предпочтений, но если девушка просит, готов ли я на подобное? Или этот любовник просто выродок, который не знает, как по-другому обращаться с женщиной? Вероятно, и то, и другое. Иначе зачем современной женщине терпеть подобные отношения? Ее прохладные пальцы дотронулись до кожи возле раны, пальпируя, изучая. Каждое прикосновение отзывалось не в плече, а гораздо ниже. Член в штанах резко болезненно напрягся, распирая грубую ткань, до неудобства, до тупой, мешающей разумно мыслить боли в паху. Я едва сдерживал движение бедрами, инстинктивное, животное. Она наклонилась, чтобы лучше рассмотреть шов. Ее дыхание коснулось моей ключицы, теплое, карамельное. Ее запах въедался в ноздри, кружил голову сильнее любого алкоголя. Если ее сексуальная жизнь настолько насыщена, что она со своим партнером перешла на следующую ступень раскрепощенности, то, может быть, я смогу разнообразить ее будни не только своим членом. Шибари? От этого предположения на губах появилась колючая улыбка. Мысль пришла внезапно, но попала в цель моих фантазий о том, как я развлекусь с ней. Стоило на мгновение прикрыть глаза, и я отчетливо представил, как жгуты веревки сдавливают ее кожу, выбеливая ее в местах наибольшего натяжения. Как тонкие скованные запястья не позволяют ей отстраниться или отказаться. Но до этого я хотел бы заставить ее неподвижно лежать и смотреть на меня этими огромными, полными страха и ненависти глазами, дожидаясь иного отклика, который появится в ее глазах, когда она поймет, что находится полностью в моей власти. Мой взгляд скользнул по убогой обстановке помещения в поисках подходящего снаряжения. Полка со жгутами, стерильные бинты в индивидуальной упаковке — все не то. Слишком медицинское, слишком чистое. Нужно что-то иное. Может, кожа ремня? Отчаянно захотелось выпороть моего доктора. Картинка возникла перед глазами сама. Как она стоит, упираясь руками на кушетку, согнувшись. Ее тонкая спина обнажена, кожа горит под ударами. Как она сначала сжимается от каждого хлесткого прикосновения, закусывая губу, чтобы не вскрикнуть. А потом потеря самоконтроля, ласкающий слух стоны и рыдания, сладкие мольбы прекратить. Или наоборот, продолжить, перетекающие в отчаянные стоны. Я представлял, как ее нежная кожа краснеет, покрывается полосами, как ее тело предательски откликается на боль возбуждением, влага между ног на горящих половых губах, пульсирующей от похоти плоти. Чтобы потом, когда она уже почти не будет держаться на ногах, развернуть ее к себе, заставить смотреть в глаза и трахнуть, жестко, без нежностей, вбиваясь в ее сладкое нутро. Разрешая ей почувствовать каждый сантиметр моего члена, каждую его вену, каждый толчок, чтобы в ней не осталось ничего, кроме меня. Интересно, она сможет сразу принять меня в себя, учитывая мои габариты? Чтобы она забыла про своего любовника с его дешевыми садомазо-игрушками или с ее больной привязанностью к нему, которая не позволяет ей уйти? Волновало ли меня, что она принадлежит другому? Было бы весьма лицемерно, особенно учитывая, что я сам был далек от белой морали. Яркая порочная картина горела в мозгу, и член в штанах напрягся еще сильнее, вызывая судорогу в мышцах ног. Я перевел дыхание, стараясь унять дикую эрекцию, которая грозила выдать меня с головой. «Вы так и не ответили на мой вопрос», — хриплым голосом напомнил я, хищно следя за каждым ее движением. «Кто вы на самом деле?» «То, что вы врач со специфическим хобби, я уже сообразил». Она замерла на секунду. До жути милый румянец, никак не сочетающийся с ее дерзкими словами про БДСМ, окрасил щеки. Я буквально кожей ощутил, как сбилось ее дыхание, словно она успела расслабиться и решить, что этот раунд уже окончен. Затем, взяв себя в руки, продолжила накладывать чистую повязку. Голос ее был ровным, выверенным, но я слышал напряжение в каждой ноте. «Если вам так интересно», — сказала она, не глядя на меня. Я попросила начальника о конфиденциальности. У меня был неприятный опыт преследования со стороны пациента, поэтому я здесь и оказалась. О ваших стенах контингент и без того довольно своеобразный. Я предпочитаю не светиться лишний раз. «Гладко стелет», — ухмыльнулся я про себя. «Весьма правдоподобно». «Логично», — протянул я, позволяя губам растянуться в понимающую улыбку, которая не коснулась глаз. «Умная девочка. С такими выдающимися внешними данными, наверное, ухажеры не дают прохода, а муж бесится. Я бы бесился и не отправил жену в место, где каждый первый ублюдок». Последнюю фразу я произнес, глядя прямо на нее. «Моя работа — лечить, а не обращать внимание на косые взгляды». Холодно отбила она, фиксируя пластырь. «Готово, можете идти». Я медленно поднялся, чувствуя, как адреналин и порочное, почти грязное возбуждение пульсируют в крови. Я стоял так близко, что мог бы коснуться ее, просто протянув руку. «Спасибо», — сказал я. И мой взгляд намеренно-медленно скользнул с ее лица вниз, по халату, и снова вверх. Огляделся. Мы остались одни в помещении, и я знал, нам никто не помешает. Нечто древнее и животное тут же пробудилось во мне. Черт, я хочу ее выебать, прямо здесь, прямо сейчас. Она будто прочитала мое желание в глазах и испуганно застыла, тоже сообразив, что из-за очередной халатности мы остались наедине. И на этот раз мои руки не скованы наручниками.